Ах, вся моя молодость оживает в этой измятой бумажке с побледневшим почерком. Да, я был тогда беден, безвестен и пожираемый честолюбием, в то же время беспокоился об участи моих родных, тревожился судьбами моего отечества. Я был одинок, без друзей, без кредитов, не имея никого, кто верил бы в меня. А вот вы почувствовали доверие ко мне, вы, простая прачка. О, теперь я припоминаю. Вы оказались добрый и предвидели, что ничтожный артиллерийский офицер не застрянет навсегда в каморке меблированного дома, где вы оставили ему принесенное вами белье и жалости к его одиночеству и бедности. Император не забудет этого. Наполеон был искренне растроган. Весь его гнев пропал. С благоговейным вниманием рассматривал он пожелтевший листок и усиленно припоминал мельчайшие события той эпохи. «О, — сказал он, — теперь я вижу вас такую, какой вы были у себя в лавочке на улице Оноре-Сан-Рок. Мне кажется, что я там. Вот мастерская с ее лестницей, ее столами, ее ушатами, огромным камином. Дверь вашей комнаты была налево, а выходная дверь направо. Большие окна, двустворчатая дверь, и повсюду белье, развешанное для сушки, выглаженное. Да, но как же вы назывались тогда до вашего замужества? Екатериной. Екатерина Юпше. Император покачал головой. Это имя ему было незнакомо. У вас не было другого имени. Понимаете, прозвище, клички было. Меня называли Сан-Жень. Теперь я припомнил. Это прозвище осталось за вами и при моем дворе повсюду, ваше величество. И на полях сражений также. Да, ваша правда, с улыбкой подтвердил император. Вы хорошо сделали, что защищали свою благородную юбочку маркитанки против наглости придворных мантий. Однако избегайте этих сцен впредь, они мне неприятны. Я сам, Катрин Сан-Жень, потребую с этих пор уважения к вам ото всех. Будьте завтра на охоте, которую я даю в честь баварского принца, в присутствии всего двора. В присутствии моих сестер я стану говорить с вами таким образом, что никто не посмеет больше задевать вас или ставить вам в упрек ваше скромное происхождение и бедную молодость, которую вы разделяли, впрочем, с Натом, с Неем, со мной, черт побери. Позвольте, однако, до вашего ухода император обязан еще уплатить долг артиллерийского капитана. Сколько я вам задолжал, мадам Сан-Жень? И Наполеон принялся весело шарить по своим карманам. 3 наполеондора, ваше величество, — ответила Екатерина и протянула руку. Вы ставите слишком высокие цены, — возразил император, умевший разбираться в расходах и тщательно проверявший свои счета в ливрах, су и денье. Сюда прибавлена плата за починку, ваше величество. Мое белье вовсе не было рваным, извините, пожалуйста. А потом проценты. Ну, так и быть, я подчиняюсь. И Наполеон продолжал ощупывать, обшаривать карманы своего жилета и брюк с комической поспешностью. Клянусь, честью мне не везет, — добродушно промолвил он. При мне нет этих 3 наполеондоров, которые вы требуете от меня.